Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. Привет! Недавно у нас был большой юбилей – 20-й выпуск «Урубамбы». В честь праздника наш звукорежиссер Паша Цуриков сделал очень странный трейлер. И если вы слушали наши последние выпуски, то точно узнаете слова и фразы оттуда. И надеюсь, вам понравится. И спасибо, что слушаете и любите «Урубамбу». Привет всем, это Катя Лам и подкаст «Урубамбы» на Арзамас. И в гостях у нас английский журналист... Хшанш бжми в тщине. Ого. Может, попробуешь повторить? Хшанш... И в гостях у нас английский журналист Антон. Нормально, это уже бы поляки поняли, о чем идет речь. Каждый раз со мной подкаст ведет новый соведущий, и сегодня это родственник кенгуру. А расскажите, почему на гербе Австралии кенгуру и страус? Это не страус. Это кот. Его зовут Витя. А чем вы вот вообще занимаетесь? Я учитель по приключениям. Но это выдуманная школа. Ну, зависит от города. Переходим к нашей традиционной рубрике про предметы. И покажите нам первый предмет. Это хохлик. Самое счастливое животное в мире. Как только приезжают в Россию, они перестают улыбаться. Опиши какую-нибудь ситуацию, когда к тебе хохлики приходили. Я помню, что однажды я работала как журналист внутри кастрюли. Ну, здорово. А какой второй предмет? Опа. Очень точное описание. Это черный такой спред. Но... специальный вирус, который заражает только кроликов. Что, Мань, пробуем? Окей. Давай. Очень странный вкус. Может быть, надо им просто обмазываться? Ну, мы... Немножечко ушел в хлеб. Отлично. И, наконец, в финале грандиозный третий предмет. Самая длинная... Палка большая. Но можно использовать и руками, и ногами. Чтобы весь год были деньги. Так, мы благодарим Мэри Поппинс, Алису в стране чудес, Русалку и студию Чемоданов Продакшн. Если вам понравился подкаст «Урубамба», пожалуйста, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, что, может быть, стоит улучшить, а еще о каких странах нам нужно рассказать в следующих выпусках. «Урубамбу» удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Если вы установите его и оформите подписку, то вам и вашим родителям откроется куча всего интересного. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. «Урубамба»!